Глава 19. Пиратская база. Система, в которой пираты организовали базу, не имела названия. Даже стандартной для фронтира маркировки, в которой шифровали количество планет, тип и объем полезных ресурсов, спектр местного светила не имелось. Лишь набор цифр, что означал место в картографическом реестре. Оказавшись здесь, я понял, почему так случилось. В системе действительно ничего не было. Планеты отсутствовали, лишь груда камней на окраине могла означать, что планета все же когда-то тут была. Или, быть может, ей суждено тут появиться когда-то в далеком будущем. Именно среди этих камней, среди обширного поля неведомо как здесь появившихся булыжников, и была спрятана пиратская база. Бортовой компьютер НЭ, благодаря добытым координатам, смог вычислить ее точное местонахождение. И мне это совершенно не нравилось. Нам предстояло лезть глубоко внутрь поля и уже там искать гнездо разбойников. Почему мне это не нравилось? Потому что, во-первых, не было места для маневра, а во-вторых, об этом мне говорила интуиция, хотя все приборы, сканеры и датчики НЭ ничего подобного не обнаружили. На подходах к базе нас ждали неприятные сюрпризы. Мне казалось странным, что пираты не выставили никакого дозора. Хоть один корабль, но должен был болтаться в системе, следя за всем, что творилось вокруг. И, в частности, должен был засечь непрошенных гостей, вроде нас, если бы они появились в системе. Но ничего подобного не было. Пираты настолько чувствуют себя в безопасности, или же мы чего-то не знаем? Похоже, выяснить это можно было только одним единственным способом. Однако я не спешил лезть в пасть к дьяволу. Если бы это была наземная операция, то другое дело. Но первая часть предстоящего дела должна была пройти в космосе. А все же, каким бы я опытным воякой не был, а в космических битвах кораблей являлся совершенным профаном. Но все же мне хватало здравого смысла, чтобы не лезть не в свое дело и довериться профессионалам. Я провел собрание, вызвав всех старших офицеров, подчиненных мне кораблей. Нужно было выработать тактику. Конечно, я мог решить все сам, и будь я немного упрямее и кичливее, так бы и сделал. Но вспомнились слова Игоря Анатольевича насчет правильных офицеров. Я должен учиться, если хочу постичь науку боя в космосе. А учиться лучше всего на практике и у людей, которые в этом деле более сведущи, чем я. И главное, имеют опыт таких сражений. Однако уже спустя 5 минут после начала совещания я пожалел о своем решении. Мне-то представлялось, что офицеры будут говорить по очереди, предлагать те или иные хитрые тактические ходы, продвигать, обосновывая и аргументируя каждую свою стратегию, а на деле... На деле собрание быстро превратилось в базар, где каждый пытался перекричать оппонента. Что касается стратегии, если ее можно было так назвать, то предполагалось всего 2 плана. Первый — это переть боевым строем через Каменюки прямо к базе противника. А второй — зайти широким захватом с разных сторон, фактически взяв базу пиратов в эдакую сферу. Ну вот, я-то хрен знает, на что надеялся. Все оказалось куда проще. Офицеры как ни пыжились, а ничего другого придумать не смогли. Зато криков было. Забавно. Если провести перед наземной операцией совещание с сержантами и офицерами космодеса, результат будет приблизительно такой же. Разве что космодесы криками не ограничатся. Могут и морды друг другу набить. Но тут флот, белая кость, интеллигенция ВКС. Тут ведут столько словесной баталии. «Ну, хватит!» — прервал ругань не выдержавший Пучок. «Вы офицеры или кто? Давайте по делу и по очереди!» Как старшего среди присутствующих, во всяком случае среди офицеров флота, Пучка слушали и боялись. Во-первых, его слава отбитого отморозка шла далеко впереди него. А во-вторых, все знали, что Пучок — опытный и бывалый пилот. Но и как командир боевого корабля показал себя с наилучшей стороны. А что касается споров с ним, он уже показал свой крутой норов до нынешней должности. Еще лейтенантом Пучок то и дело встревал в драке и на деле доказывал, почему он круч. Офицеры угомонились и начали излагать свои доводы уже куда спокойнее. Собственно, благодаря Пучку, или скорее тому, что он угомонил офицеров, я смог вычленить из всего творившегося здесь гвалта несколько полезных мыслей. Во-первых, рассредоточить свои корабли и окружить базу пиратов будет, пожалуй, толковой идеей. Если все удастся, мы подкрадемся тихо. Вполне возможно, что в начавшемся хаосе кто-то попытается сбежать. И если все наши корабли будут сосредоточены в одном месте и связаны с сражением, догнать его практически не будет шансов. Во-вторых, если пираты все же подготовились, и, например, в астероидном поле имеются мины, то, рассредоточившись, есть шанс найти безопасный проход или хотя бы потерять минимум кораблей. Лучше, конечно, вообще обойтись без потерь, но нужно смотреть реальности в глаза. Наконец, в-третьих, если пираты спохватятся и смогут нас засечь, то удар с разных сторон вновь их дезориентирует. Плюс у нас будет преимущество. Их корабли будут на простреле, как ни крути. Конечно, я понимал, что вся эта моя тактика — это рассуждение дилетанта. Но что поделать? Командовать операцией поставили меня, значит, и решать мне, и нести за свои решения ответственность тоже. «Решено!» Рубанул я рукой, и после этого мнения все остальные, присутствующие на собрании, замолчали. «Будем делать так!» 6 часов. Именно столько времени потребовалось, чтобы все корабли моей эскадры облетели астероидное поле, заняли исходные позиции. Я как-то совершенно не учел, что на этот маневр уйдет столько времени. Черт, знал бы с самого начала, что мы тут будем торчать столько, наверное, решился бы на лобовую атаку сразу всеми кораблями. А так пришлось 6 часов ждать, пока корабли выйдут на позиции и отрапортуют. При этом все 6 часов я дико нервничал. Ведь стоит какому-то из пиратских корыт выйти с базы, отлететь достаточно далеко, чтобы засечь нас, и все. Вся наша неожиданная тактика накроется медным тазом. Но хвала небесам обошлось. Когда последний корабль отрапортовал о том, что он на исходной, я скомандовал всей эскадре начать движение к базе. Теперь счет пошел на минуты. Наши корабли шли не торопясь, сохраняя возможность для маневра. Камни, хоть и были вроде как на одном месте и совершенно не двигались относительно друг друга, но я все равно опасался, что из-за них возникнут проблемы. Так что пусть лучше не спеша, но аккуратно и тихо мы подберемся как можно ближе к противнику. Тем более, что мы и так 6 часов потратили черт знает на что. Можем позволить себе потерять еще несколько минут. «Пучок, что там?» 2 минуты до цели!» Так, вот и настал час икс. Еще немного и понесется. Собственно, космодесант уже в десантных ботах, пилоты которых ждут команду, после чего поднимут свои корабли и понесутся прямо к вражеской базе. Мы устроим там ад и переколошматим пиратов, прежде чем они вообще поймут, что происходит. Во всяком случае, мне так думалось. И боже, какое везение, что я не собирался вместе со своим ТГ идти в первых рядах, решив, что нужно все держать под контролем. Дело в том, что когда до старта нашего десанта оставались от силы минута, все и началось. На астероидах вокруг, незамеченные до сего момента, вдруг активировались турели. Они мгновенно развернулись в боевое положение и открыли огонь. Что меня поразило, турелей было огромное множество. Вокруг всей базы, так что досталось абсолютно всем нашим кораблям. Благо, капитаны оказались опытными, и едва ли пара импульсов успела ударить в броню, как щиты обволокли звездолеты, а все попадания теперь приходились на них. Вот только противник ожидал от нас подобного. В следующую секунду на самой базе включились пусковые ракетные установки, принявшиеся посылать в нас один ракетный залп за другим. «Твою же мать, они нас засекли!» «Более того, они нас ждали!» «Десанту вперед, атакуем базу!» Хорошо, что мы уже подошли достаточно близко для атаки, так что десантные боты один за другим начали вылетать из кораблей и устремились к пиратской базе. Но и пираты не спали. На их базе было такое количество оборонительных орудий, что я глазам своим не верил. Какого чёрта? Зачем им столько? Они что, ждали атаки? Встречный огонь был таким плотным, что каждый третий наш бот был уничтожен спустя несколько секунд с начала обстрела. Я лишь скрипел зубами. Мы еще не успели высадиться, уже несем потери. Вот тебе и мой дебют в качестве командующего операцией. Правильно я говорил начальству. Не по мне это все. Я до такого еще не дорос. Но что делать, если уже влип во все это? Теперь у меня не оставалось другого выбора. Нужно продолжать бой. Нужно дальше командовать. «Вражеские корабли!» — объявил один из операторов на мостике. 6 целей поднимаются с базы. Еще около 10 на подходах сзади». «Где сзади?» Не понял я его, но стоило только бросить взгляд на тактический экран, как все стало ясно. Пиратские корабли прятались среди астероидов, а мы их не засекли. так как они либо были внутри этих самых астероидов. Я видел и на тактическом экране, и вживую на экране, где транслировалось изображение внешних камер, как из одного булыжника неподалеку от Энея, из пещеры, внутри астероида медленно выползал вражеский эсминец. «Эскадре, план взрыв! Немедленно разобрать цели, вести групповой огонь! Разделяем отряд на 6 групп!» Принялся отдавать распоряжение Пучок. «Каждая группа сосредотачивает огонь на одной из целей. Выполнять! Группа 1. Цель — тяжелый крейсер. Далее, Рижский. Выпускайте истребители-штурмовики. Их цель — уничтожить орудия и турели». Собственно, все эти планы по настоянию Пучка были разработаны еще по пути к базе пиратов. Задолго до того, как мы взяли языка. Сам бы я так не заморачивался. Но Пучок пристал как банный лист, уговорив меня заняться этим, так как, по его словам, нам может просто не хватить времени на то, чтобы раздать команды всем кораблям в случае возникновения экстренной опасной ситуации. Я тогда лишь хмыкнул. Мой опыт космодесантника заставлял глядеть на такое скептически. Ну что значит «не хватит времени отдать приказы в критической ситуации»? Однако теперь, когда эта самая ситуация наступила, я наконец-то понял, что Пучок имел в виду. Сейчас действительно счет шел на секунды, и если что-то быстро не предпринять, нас просто разберут. Давать сейчас приказы, мол, ты фрегат, и ты эсминец, стрелять в того, ты крейсер, и ты корвет, вон, в того. Носитель истребителей Рижский должен запустить все свои эскадры и атаковать все мелкие огневые позиции противника. А что касается остальных, то... Черт подери. Я пока мысленно перечислял все команды и названия кораблей, ужаснулся тому, как много времени это занимает. А сколько бы ушло, если бы все это нужно было проговорить? Все же в заранее подготовленных планах атаки были свои плюсы, причем значительные. Казавшаяся безвыходная ситуация мало-помалу начала улучшаться. Для начала, первая волна нашего десанта добралась до базы пиратов и начала рвать там все, что попадалось им под руку. Благодаря этому часть турелей и ракетных установок прекратила огонь. Центры управления огнем были атакованы нашими. Ну а часть установок и вовсе была уничтожена. Далее наши истребители и штурмовики начали работать. Уничтожали турели на астероидах, громили орудийные установки на базах. Ну и, наконец, наши корабли, с которых давным-давно сняли все щиты, смогли перехватить инициативу, контратаковали корабли противника. Все же на нашей стороне было численное преимущество, но и пиратам стоит отдать должное, к атаке они подготовились самым лучшим образом. У меня даже было такое ощущение, что они свою базу строили как раз с прицелом на то, чтобы принимать на ней нашу эскадру. Пучок буквально врос в стол, над которым светилась голограмма с базой и кораблями вокруг нее. Он подмечал малейшие изменения в рисунке боя, заставляя наши корабли сосредотачивать огонь на одной цели, а когда ее оставалось только добить, тут же переключал их внимание на другой корабль, который в данный момент представлял наибольшую опасность. Я был поражен умением Пучка подмечать все мелочи и нюансы космического боя. Черт подери. Выберемся отсюда и однозначно загружу себе полные базы знаний по космическим боям. Тщательно их изучу и буду оттачивать свои навыки на симуляторах. Сейчас я предполагал, что в творящейся вакханалии мало что понимаю и на что повлиять не могу. Именно в виду повлиять так, чтобы это принесло хоть какой-то результат. В отличие от Пучка. Как все-таки хорошо, что есть флотские офицеры, опытные и бывалые. Будучи просто космодесантником, я их презирал, однако теперь, увидев то, чем они занимаются, воочию ужаснулся, какой груз ответственности на них лежит. Ведь, по сути, жизнь экипажа корабля всецело в их руках. А уж тот, кто командует боем, и вовсе должен решать, каким кораблем пожертвовать ради победы. Или хотя бы получения небольшого преимущества, которое можно развить и превратить в ту самую победу. Это словно игра в шахматы. Вот только фигуры в твоем распоряжении. Огроменные космические корабли и живые бойцы. Черт, представляю, какое напряжение сейчас охватило Пучка. Такое не всякий выдержит. Не хотел бы я быть на его месте, но, к сожалению, если хочу сделать карьеру в ВКС, то придется. Если мне выпадет бой, в котором я окажусь в роли командующего эскадрой, к нему нужно тщательно подготовиться. Но это потом. А сейчас я тут совершенно бесполезен. И раз так, не стоит мешать Пучку. Лучше заняться тем, что умею и должен делать. Пучок, принимай командование эскадрой. Теперь ты за главного. Вообще смешно. Как будто до этого командовал я. Но теперь я официально переложил часть своих обязанностей на него. И Пучок, отвлекшись от тактической карты, с удивлением уставился на меня. «Есть? Стой, а ты?» «Я на штурм». Я бросился прочь с мостика, вызывая свою команду. Они, по идее, уже ждут меня в одном из еще не стартовавших десантных ботов. «Кураж, борт 577, второй ангар, мы ждем. Тут же выдала выдра. «Бегу!» Выдохнул я и, сломя голову, бросился по коридору ко второму ангару. Попадавшиеся мне по пути люди тут же отпрыгивали в сторону, вжимались в стену, боясь, что космодесантник, закованный в свою броню, их просто снесет. Что ж, это недалеко от правды. Я такое, я могу. Выскочив в ангар, я сразу сориентировался, бросился к десантному боту. Заскочил внутрь, уже когда корабль начал медленно подниматься над палубой. «Добро пожаловать, командир!» Куча схватил меня за руку и втащил внутрь. «Ну что, теперь и мы повеселимся. А то чего только флотские развлекаются?» Не знаю, кто был пилотом нашего бота, но вел корабль он так же, как Пучок. Нас швыряло и кидало из стороны в сторону. Мы выписывали такие виражи, которые я себе представить не мог. Однако, тем не менее, ни один вражеский снаряд, импульс или ракета не коснулись борта корабля. Более того, посадил пилот корабль спокойно и медленно. «Касание! Пошли вон с моего корабля!» объявил он. Он был не в курсе, кого вез, но тогда же лучше. Иначе бы нервничал, переживал, что высокая персона в моем лице, будучи недовольна его манерой управления кораблем, его накажет. Естественно, я этого делать не собирался. Пусть нас болтало, как при шторме, но мы добрались до пиратской базы целые и невредимые. Разве что, как дед, немного заблёванные. «Чёрт подери, я убью этого ублюдка!» Тяжело дыша прорычал дед. «Как в старые добрые времена!» Хохотнул Куча, перехватывая свой пулемет удобнее и поднимаясь со своего места.